Теперь нос Карпанты смотрел прямо на юг. По бакборту уходили вдаль гирлянды огней главного порта, корабли, пришвартованные у пирсов, и узкий черный силуэт проблескового каждые 2 секунды маяка в южном доке. Пилот улавировал, чтобы войти большого купца, стоявшего на якоре, потом выставил машину на 2500 оборотов, стрелка электронного лага в нактоузе показала 5 узлов, и килевая качка стала заметней. Кой спустился в каюту, включил морскую ОВЧ радиостанцию, настроился на 9-й и 16-й каналы и вышел на ют к Танжеру. След, который оставляла Карпанта на воде, словно фосфорицировал в свете кормового огня. — А ведь Палермо прав, — сказал Кой. — Не зли меня, — ответила она, — и ничего больше не сказала. Танжер не отводила глаз от огромной темной скалы, та нависала над городом угрожающей тучей. — При желании он легко с нами разделается, — продолжал Кой. И он, при его-то возможностях, действительно может найти Дейглорию сам. Его предложение... Послушай. Она обернулась к нему. Силуэт ее четко вырисовывался на фоне огней, уплывающих вдаль по левому борту. Всю работу сделала я. Пойми же ты это, наконец. И Дейглория моя. Наша. Это наш корабль. Твой, мой. Кой показал на пилота. А теперь и его. Танжер, видимо, обдумал его слова, потом сказала, — конечно, он должен заниматься своим делом, ты своим, но Палермо не ваше дело. Когда возникнут осложнения, Палермо станет нашим общим делом. Осложнений чуть было не вызвал ты. Ты и твои мужские инстинкты. Она усмехнулась, но невесело. А выражение лица ее Кой разглядеть не мог. Ты словно нарываешься, чтобы тебе попортили физиономию. «Ну-ну», — подумал он, — «ЗКП, закон кнута и пряника. Сейчас ты, красавица моя, уже не улыбаешься, не гладишь мне подбородок, не тот момент. Сейчас ты успокоилась, начала думать и обнаружила, что мои выходки нарушают твои планы». «Пусть так». Вот и все, что он ответил ей, а потом прибавил. Ты ведь думаешь, что можешь управлять всеми, верно? Думаю, я отлично знаю, что делаю. Он опять посмотрел на нее, а она опять посмотрела на темную громаду пеньон. Кой тоже посмотрел туда. Внизу, на склоне горы, он заметил маленькую синюю вспышку, а чуть выше красноватые отблески, словно там что-то горело. Вот бы араб вылетел с шоссе. И милая парочка сейчас бы жарилась там, как мясо на костре, — помечтал Кой. — А револьвер? — произнося это слово, он ощутил, как в душе зашевелилась злость. — Нельзя же вот так запросто ходить с револьвером. — Как видишь, можно. Думая, что ответить, Кой потер подбитый глаз и посмотрел на светящийся след Карпанты. Поначалу он было решил, что этому предмету... Самая дорога через борт и в воду. Плюх! Не нравились ему пистолеты, винтовки и вообще оружие, и ножи тоже не нравились. Хотя Ричард, пилот, так и не употребленный в дело, еще лежал в заднем кармане джинсов. Тот, кто носит с собой такие штуки, имеет совершенно определенное намерение дырявить, вонзать, резать. А это означает, что человек такой напуган до смерти. Или совсем уж дурного нрава. — Из-за оружия, — сказал он громко, — всегда возникают проблемы. А иногда оно их решает, особенно если человек ведет себя по-идиотски. Укусила-таки. Он повернулся к ней. — Послушай, ты как-то сказала, что тебе нравится, когда лезу в драку. — Я это сказала. В сиянии свет уже далекого города... И отражение кормового огня, он увидел, что под растрепанным ветром волосами губы ее изогнулись в улыбке. И Кой ощутил, что злость его перемешалась с множеством совсем других чувств. — Спокойно, — рассмеялась она, — в тебя я не собираюсь стрелять. На траверзе по левому борту уже виден был южный маяк. 5 секунд — огонь, 5 секунд — темнота. В открытом море килевая качка усилилась, и на мачте, едва освещенной слабым светом топового огня, говорящего, что у Карпанта имеется мотор, то опускались, то поднимались или живые флюгер, и вертушка анемометра. Ветра практически не было. По привычке Кой прикинул расстояние до берега, потом бросил взгляд бакштаг со штирборта, где большой торговый корабль, который раньше шел на них с оста, уже находился в открытом море. Положив руки на штурвал, классическое колесо с 6 шпагами, диаметром почти метр, расположенное в кокпите позади маленькой рубки с лобовым стеклом и парусиновым навесом, пилот то понемногу менял галс, поворачивая к востоку, уголком глаза не теряя из виду огонь маяка. Кою не надо было смотреть на репитер гирокомпаса, светящийся в ноктоузе рядом с автопрокладчиком, лагом и эхолотом, чтобы знать, что они находятся на 36 градусе 6 минуте северной широты и 5 градусе 20 минуте западной долготы. Он слишком часто прокладывал курс на этот маяк или от него на морских картах, на 4 картах. Британского адмиралтейства и 2 испанских, чтобы забыть координаты мыса Европа. — Как она тебе? — спросил он пилота. Он больше не смотрел на нее. Она так и стояла на корме, придерживая за штаги, созерцая черную гору, которая все больше удалялась от них. Пилот ответил не сразу. Кой не знал, то ли он обдумывает ответ, то ли сознательно его оттягивает. — Наверное, — сказал пилота, — наконец, — ты знаешь, что делаешь. Кой в темноте скривился. — Я тебя спрашиваю не о себе, пилота. Я спрашиваю про нее. Она из тех, про кого рассказывают в море, когда они остаются на берегу. Кой чуть было не сказал то, что и так само собой разумелось. Она-то не осталась на берегу. Он мог бы еще и добавить про таких, как она. Моряки рассказывают в кубрике или на баке, причем неизвестно, правда это или выдумки. Она из тех, которых якобы знавали или знаем. Мы все, неважно в каком порту. Это вертелось у Коя на языке, но удержался. Вместо этого поднял глаза к темному небу над покачивающейся грот мачтой. Сейчас он должен бы видеть большую часть звезд, но их затмевали огни близкого берега. Могут возникнуть проблемы пилота. Тот не ответил. Он перебирал шпаги по одной, выправляя курс и поглядывая на береговую линию. Только через некоторое время наклонил голову, словно снял показания лота. — В море проблемы бывают всегда, — сказал он. — В нашем случае не только море будет тому причиной. На сей раз в молчании пилота чувствовалась тревога. — Мы рискуем потерять Карпанту. Не думай, что до этого дойдет, — успокоил его Кой. — Я имею в виду проблемы вообще. Пилот, видно, размышлял. — Ты говорил, что, может, и деньжат удастся добыть, — высказался он в конце концов. А это было бы неплохо. Сейчас работы мало. Мы ищем сокровища. Это сообщение не потрясло пилота. Сокровища, — повторил он безразличным тоном. Вот именно. Старинные изумруды. Стоят чертову ему денег. Пилот кивнул, словно соглашаясь, что старинные изумруды, разумеется, и должны стоить чертову ему денег. Но не об этом он сейчас думает. Потом оставил штурвал ровно настолько, сколько потребовало, чтобы снять висевший на ноктоузе мех, закинуть голову назад и сделать большой глоток. Потом, утеревшись, он передал мех Кою и снова взялся за штурвал. — Напомни мне как-нибудь, чтобы я рассказал тебе все истории про сокровища, которые я слышал за свою жизнь. Кой пил так же, как и пилоту, закинув голову, и стараясь, чтобы вино не пролилось, хоть их качало. Он узнал вкус Картахенский кларет, свежий и ароматный.